непутевым соседом. Не помню, как добралась до дома. Всю дорогу я думала лишь о том, точно ли в тот вечер я была с Артуром. Я пыталась вспомнить все, что было возможно. С одной стороны, Артуру незачем врать о том, что он переспал со мной. Но с другой стороны, я не могу поверить в то, что на новогоднем корпоративе именно Артур был в той комнате. Незнакомец был спортивного телосложения, имел широкие плечи, а Артур худощавый. Сколько бы я ни пыталась убедить себя в том, что отец моего ребенка Артур, я не могла в это поверить. Всю ночь я провела в раздумьях о произошедшем, но так и не смогла прийти к какому-то выводу. Единственное, что я поняла, так это то, что раз Артур хочет помогать, как он утверждает своему ребенку, то пусть. Не в мужья же он ко мне просится, а помощь нам с малышом пригодится. На этой мысли я решила позвонить подруге и позвать ее на прогулку. Мне нужно было с кем-то это обсудить. Она станет первой, кому я расскажу о том, что произошло на новогоднем корпоративе. Надеюсь, что она не будет злиться на меня из-за того, что я раньше не рассказала. Доброе утро, Надь. Привет, Ян. Прости, что разбудила, но мне нужно обсудить с тобой кое-что. Надеюсь, ты сможешь уделить мне время. Прямо сейчас? Если ты занята, то можно позже. Нет-нет, я уже одеваюсь. Через 10 минут у нашего кафе. Пойдет? Да, будет замечательно. Супер. Жду встречи. По дороге в кафе столкнулась со своим соседом Ботаном. Никогда не рассматривала его как мужчину, но с учетом того, что телосложение у него было примерно такое же, как у Артура, мне в голову пришла одна идея. Нужно провести следственный эксперимент. Тогда все станет понятно. К тому же, из-за этой беременности я стала совсем сама не своя. Постоянно думаю о сексе. Буквально началось бешенство матки. Каждый мужчина кажется привлекательным и чертовски соблазнительным. Подруга бы сказала, что я спятила. Да мне и самой кажется все это слишком странным. Я, конечно, не святоша, но чтобы так вот для следственного эксперимента соблазнить соседа-лузера... Да уж, докатилась. А с другой стороны, ну чего я теряю? Твердо решила, сделаю это чуть позже. А пока надо срочно поговорить с подругой, иначе свихнусь. В кафе я рассказала подруге все от начала и до конца. Что случилось на корпоративе, как я забеременела, что вчера сказал Артур и, конечно, свои мысли по этому поводу. Ну и попала же ты, Надь. Вот что я предлагаю тебе сделать. Позволь Артуру быть с вами рядом. Может, совместное времяпрепровождение сблизит тебя и его? Ты девушка красивая, умная. Тем более у вас есть общий ребенок. А если ничего не получится, то ты ничего и не потеряешь. Присмотрись к нему. Как только ребенок родится, попроси Артура сделать тест на отцовство. Скажи, что ты очень бы не хотела, чтоб нечаянно оказалось так, что он будет помогать чужому ребенку. Прикройся благими намерениями. И тогда ты узнаешь, он отец или не он. Плюс еще и покажешь себя порядочным человеком. Как я раньше не подумала про тест. Ты мой спаситель. Я была вполне серьезна в своем утверждении, но Яна лишь рассмеялась и начала рассказывать про начальника. Оказалось, что он не такой уж и плохой. После первого же месяца его работы в нашем филиале юридической компании начался настолько быстрый прирост клиентов, что пришлось расширять штат сотрудников. Действующим работникам повысили зарплату в несколько раз. В общем, дела в компании идут в гору. Как бы я хотела к ним вернуться, но сейчас должна думать о предстоящих родах. Вечером я накрасилась, навела марафет, тяжело вздохнула и пошла к Валентину. Меня несколько раз одолевали сомнения, и я хотела развернуться, чтобы идти назад. Но что-то мне подсказывало, что я должна это сделать. Мне нужно было получить разрядку, иначе я рисковала свихнуться и накинуться на первого встречного. Мне только этого еще не хватало. А Валентин скромный парень. Девушки у него, скорее всего, никогда не было. Могу поклясться, что он девственник. Я криво улыбнулась самой себе и нажала кнопку звонка. Мне не пришлось долго объяснять причину моего визита. Валентин оказался очень смышленым парнем. Когда он открыл дверь, то сразу же отошел в сторону, давая мне возможность пройти. Я зашла в квартиру и застенчиво начала топтаться на месте. Внутри все переворачивалось. Было жутко стыдно. «Чаю хочешь?» — спросил он. «Не откажусь», — промямлила я, чувствуя снова, как сильно краснею. Дальше все закрутилось само собой. Мы молча пили чай, а затем он подсел вплотную. От него пахло туалетной водой. Меня это немного позабавило, потому что, когда я пришла, этого запаха не было. Заскочил в ванную, видимо, и подготовился. Что ж, похвально. Значит, проблем с ним не будет. Знает, зачем я пришла. Валентин не заставил себя долго ждать. Он остановился напротив меня и замер. Вместе с ним замерло и мое сердце. Он долго смотрел на меня, буквально поедая глазами мое тело. На меня многие смотрят так, но у него был реально взгляд маньяка, который уже раздел меня. «Валёк, скажи, пожалуйста, ты думаешь, что я ненормальная?» Тихо спросила я, глядя прямо в его глаза. Он ничего не ответил, но быстро подсел ко мне. Я почувствовала, что все мое тело напрягается, и когда он приблизился очень близко, я снова ощутила эту сладкую истому, растекающуюся по моему телу. Мозг сразу же подсказал, что нужно расслабиться и плыть по течению. Просто получать удовольствие. Валентин взял меня за руку, и уже через миг его губы коснулись моей щеки. Это был такой неопытный, но такой смелый поцелуй, что у меня закружилась голова. Его губы двигались медленно, исследуя каждый уголок моего тела. А я, затаив дыхание, просто млела от удовольствия. От каждого его поцелуя я чувствовала, как жар изнутри начинает жестоко прожигать меня. От нахлынувшего на меня блаженства я откидываю голову назад, позволяя соседу целовать. Иногда я даже не замечала, что мы находимся в его зале. Моя голова так сильно кружилась, и внутри все сжималось. Постепенно парень начинал медленно снимать с меня одежду. И я решила проделать с ним этот же трюк. Наши губы слились в страстном поцелуе. Я ощущала вкус моего непутевого соседа и старалась абстрагироваться от внешнего мира. Иногда пыталась представить на его месте Артура, хотя это было сложно. Между мужчиной, с которым я переспала на корпоративе, и моим соседом была огромная разница. Сосед был медленным и ласковым, а тот незнакомец был напористым и наглым. Он грубо вторгался в меня и заставлял медленно умирать от наслаждения. Валентин продолжает ласкать меня и вытворяет своим языком нечто такое, что заставляет меня сделать переоценку моих представлений об этом ботане. Не такой уж он и тихоня, как я думала. Я ощущаю, как его молодое тело хочет меня, и в моей голове стучит только одна мысль. Как сильно я хочу его. Хочу узнать размер его члена, попробовать его на вкус. Плевать уже на то, что мне дальше жить в этом подъезде, и многие могут узнать, что я занималась любовью с этим непривлекательным юношей. В постели он, судя по всему, настоящий зверь. Недооцененный шедевр, который я случайно нашла на запылившейся полке. И когда мы оба чувствуем, что больше нет сил терпеть, Валентин подхватывает меня на руки и несет в свою спальню. Он продолжает нежно целовать меня в губы, потом в шею, а потом, положив меня на кровать, он снимает с меня кружевное нижнее белье и снимает с себя трусы. Его нежные губы властно управляют моими губами, а я машинально обхватываю мужские бедра ногами, прижав к себе тело соседа и ощутив твердость в паху. Мысленно я улыбнулась, понимая, что мой будущий любовник уже возбужден.